Глава 54. «Кто это был?» — спросила Барбара, когда Том вернулся в дом. «Муж Амелии». Том достал из холодильника бутылку Хайнекена и сорвал с нее крышечку. «Он поехал обратно в Лондон. Что здесь? Есть новости?» Оскандалившийся Хэролд попытался немедленно загладить свою оплошность. «Кукушка поднялся наверх», — торопливо сказал он, — «разбирает вещи в своей спальне». Амелия сказала, что у него есть время принять душ перед ужином, но пока что он только как следует налюбовался на себя в зеркале и понюхал простыни, хотел проверить, чистые они или нет. «С изображением все в порядке?» Том перешел к Эльзе. Она сидела на своем обычном месте за столом. Он взглянул на три монитора, на которые были выведены камеры из спальни кукушки и из его ванной. На нижнем правом экране Амелия вынимала из духовки жареного цыпленка. «Звук нужен?» — спросил Хэролд. «Только если он начнет говорить. У него там что-нибудь работает? Радио или еще какая-нибудь музыка?» «Ничего». Кукушка достала из чемодана стопку трусов и несколько пар аккуратно свернутых носков и положила их в гардероб на самом краю экрана. Том, Эльза и Хэролд молча и завороженно наблюдали за его действиями. Он повесил на плечики три рубашки и разложил на стуле льняные брюки. За брюками последовала книжка и фотография в рамочке. Том отпил глоток пива. «Где Кевин?» — спросил он. «Вы достали его по рации?» «Да, босс», — подтвердил Хэролд. Голос у него был виноватый. «Пардон, повел себя как любитель. Больше не повторится». Он припарковался неподалеку. Немного разминулся с Жилем, а так бы он его обязательно засек. Если кто-то вдруг покажется, он тут же даст нам знать по рации. Прошу прощения, что она была не подключена. Я возился с камерами и упустил. «Да ладно». Том решил избавить его от неловкости. Они снова повернулись к мониторам. Мигающие экраны бросали на лица неестественный отсвет. Амелия накрывала на кухне стол на двоих. Кукушка переместился в ванную. «Вот тут-то он и достанет свои приборы», — пробормотал Хэролд, но на этот раз никто не засмеялся. Том подумал, уж не выпил ли он слегка, чтобы успокоить нервы. «Что это у него?» — спросил он. В правой руке кукушка держала раскрытый лэптоп. Он поставил его на табурет возле ванны, запер дверь и присел на закрытый унитаз. Затем он принялся быстро печатать. «Мы можем это увидеть, что он там печатает?» «Все записывается», — сказал Хэролд. Специально для этой цели он вмонтировал камеру в потолочный светильник. «Позже я смогу просмотреть записи и все скажу». «Хорошо», — согласился Том. «Удалось ли Хэролду найти лучший угол?» — с сомнением подумал он. Крышка как будто закрывала экран. «Эльза, ты можешь посмотреть, куда он вошел?» «Смотрю», — отозвалась она, глядя на длинный ряд символов. «Видимо, он что-то скрывает. Зачем еще было запираться в туалете?» «И в самом деле», — подумал Том, — «минут пять кукушка проверял почту на Аванаду. Эльза не могла сказать, наверняка печатает он или читает». «Все зашифровано», — сообщила она. «Мне нужен лэптоп. Мне нужно порыться у него в мозгах». «Завтра», — мягко сказала Барбара. Ее ровный, спокойный голос немного разрядил напряженную атмосферу комнаты. Том обернулся и улыбнулся. Он был рад, что пригласил Барбару поработать в команде. Она обладала редким чувством собственного достоинства и силой характера, и при ней все невольно вели себя сдержаннее, как будто в присутствии бабушки или уважаемой главы семейства. На нижнем мониторе Амелия открыла бутылку вина. «Погодите-ка!» — Хэролд показал на ванную комнату. Кукушка поставил лэптоп на пол и встал. Он достал из заднего кармана телефон, открыл крышку, потом порылся в переднем кармане и вытащил оттуда что-то очень маленькое — по-видимому, сим-карту. «Ну-ну, удачи», — прокомментировал Хэролд. Кукушка вставил симку в телефон, вернул крышку на место и включил его. «Да, больше шансов поймать сигнал на дне бассейна, чем здесь». Венсан посмотрел на телефон. Наверное, он ожидал сигнала от французского оператора. Минут через две он выключил мобильный и снова положил симку в карман джинсов. Все подумали об одном и том же, и Том повернулся к Барбаре. «Завтра вам нужно будет это достать», — сказал он. Она улыбнулась в ответ. «Конечно, это входит в пакет услуг».